не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. В самолетах и поездах я провожу степ-бай-степ. Мой нескончаемый день сурка под мескалином и ЛСД. Ты далеко не без участия, ты задонатил мне бабки. Я слал много писем счастья и уже потратил все на марки. Задыхаясь, жужжит Гибсон, надрываясь, ревет Фендер. Жизнь запутанная, ветвиста, как лого любого дескор-бенда. Я под вечер, как гребаный Бэтмен, а под утро, как гребаный зомби. Не засейвится в этот момент мне, и дай бог бы запомнить. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Намечен. Сначала я сажаю себе почки и печень. Тяну до предела мышцы сердечные. Забиваю всяким мусором череп и кишечник. План безупречен. До конца дней заняться есть чем. Я выучил язык жизни, его три наречия. Громче, ярче, крепче. Я же просто человечек. Сутулая спина, хрустальные плечи. Век наш короток и быстро течен. Годы как калории, надо нам сжечь их. В нас только желчи. Мы все шире, но мельче. С вами говорит сейчас автоответчик. Артем ушел в монастырь, аривидерчи. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Спаси, но не сохраняй. Окей, окей. Анакондас 2017. Повторяем за мной. Патихат на Питихат. Патихат на Питихат. Патихаты на рехаб. Патихаты на рехаб. Патихат на Питихат. Патихат на Питихат.